вечера в пятницу мужчина и женщина ехали на автомобиле по проселочной дороге. Большую часть времени они молчали, так как оба понимали, что слова нарушат установившуюся между ними идеальную гармонию. Он вел машину, внимательно глядя перед собой на ровную дорогу, одной рукой держался за руль, а другой обнимал за плечи спутницу. Женщина, сложив ладони на коленях, приникла к водителю, время от времени вздыхала, издавая невнятные звуки, выражающие восхищение его мастерством. Похоже, мужчина разделял ее чувства и в ответ тихо улыбался, касаясь ногой ее колена. В головах обоих воцарился вакуум, в который зарождались безрассудные, дурашливые идеи, полностью лишающие способности логически мыслить. Женщина искоса поглядывала на спутника, умиляясь видом волос на затылке и не замечая смешных пятен от солнечного ожога на лбу, которые становились все краснее. А он любовался темным локоном, выбившимся из-под сдвинутого назад берета. Так и должно быть. От внимания мужчины ускользнула неряшливо размазанная по носу пудра. Они были влюблены. «Знаешь, — признался он однажды, — самое удивительное в наших отношениях то, что мы идеально дополняем друг друга. Я это понял с первого взгляда. Не надо напрягаться и что-то выдумывать. И потом не остается неприятного послевкусия. С тобой я могу вести себя абсолютно естественно. Стоит подумать о других женщинах, которые встречались на пути. Тут он со смехом пожимал плечами. В конце концов, ее совсем не обижало присутствие других женщин в прошлой жизни. «Верно», — соглашалась она, — «именно такое же чувство испытываю и я. Наконец-то можно быть самой собой, и больше нет нужды притворяться. Просто жить тихо, без тревог и волнений». Произнося последние слова, женщина устало понизила голос в надежде, что эта модуляция натолкнет спутника на мысль о полной событии бурной жизни до встречи с ним. Пусть думает, что она из тех людей, кто безрассудно растрачивает силы и здоровье, одновременно сжигая свечу с обоих концов. «Ах, покой!» — медленно протянул он. «Как долго я жаждал покоя, живя в Индии! Любимая, ты и вообразить себе не можешь, чему учит жизнь в тамошних краях». В Мадрасе он устроился весьма комфортно и провел там безбедно 6 лет. Но к чему сейчас вдаваться в подробности, ведь у нее такое романтическое представление об Индии. Пожалуй, воображает, как он, облачившись в белые бриджи, охотится с копьем на кабана или постигает искусство йоги. «Так и вижу, как ты трудишься в поте лица и скачешь верхом под палящим солнцем. А я в это время плыла по течению, влачила бесцельное существование в лондонском свете, порхала, словно бабочка, с одного приема на другой. Бегала с вечеринки на вечеринку». Она горько усмехнулась, надеясь в душе, что его воображение нарисует картину многочисленных ночных клубов, где играют негритянские оркестры, и царит атмосфера изысканной скуки. Да что угодно, только непривычные официальные вечера в Кенсингтоне, которые обычно приходилось посещать. «Просто удивительно, как мы тонко понимаем чувства друг друга», — заметил он. «Одинаково думаем. Любим те же самые вещи, ни по какому вопросу не расходимся во мнении. То есть, хочу сказать, это потрясающе». Он запнулся от радостного волнения, ведь никакими словами не выразить, что творится в душе. «Милый», — проникновенно шепнула женщина. Когда пара добралась до места, уже начался прилив, и на воде играли лунные блики, а внизу под домом волны ласкали морской берег. «Во сне мне часто виделись места наподобие этого», — мечтательно сказала она, широко раскинув руки в стороны. «На самом деле сновидения ее никогда не посещали, но разве это имеет значение? Я представляла себя, лежащей на горячем белом песке, а над головой безоблачное небо и рядом любимый человек, который все-все-все понимает и даст душе покой и умиротворение. Радость моя!» пролепетал он в умилении. «Опять эти речи о покое. Интересно, согласится ли она прокатиться на моторной лодке, которую проведет надежный и опытный моряк? А не взять ли нам завтра на прокат лодку и сбежать от суетного мира далеко-далеко за горизонт?» — предложил мужчина театральным голосом, обращая взор к небесам. Спутница сразу же подыграла его настроению. «Только ты и я! Уплывем вместе к звездам!» — с восторгом согласилась она. Оба чувствовали себя романтически влюбленными, до безрассудства отважными, чуть ли не сродни неустрашимым мореплавателям, наподобие викингов. К середине дня, в субботу, они придумали ласкательные клички и разговаривали на своем особом языке, по-детски шепелявя и надувая губы. То и дело топали ногами, всплескивали руками, одним словом дурашливое любование друг другом сменилось неким подобием слабоумия. «Мшуля хочет купаться», — сообщила, пришептывая, высокая темноволосая женщина, которая перевалила далеко за 30. «И гусеночек тоже желает искупаться», — вторил он подруги, и они плескались и брызгались в море и водили хороводы. «Мой гусенок такой большой-большой и сильный!» — сисюкала женщина, когда оба лежали на спине, греясь в теплых солнечных лучах. «Потому-то мышуля его так сильно и любит!» Она погладила его по руке. Мужчину немного знобило, так как купание у него восторга никогда не вызывало. «А что у нас на обед?» — поинтересовался он, похлопывая себя по телу сухими белыми пальцами. «Не знаю, как ты, а я проголодался». Женщина его замечание задела, в душе шевельнулся протест и захотелось сказать в ответ что-нибудь резкое. Мужчина тут же пожалел о сорвавшихся с языка словах, чувствуя, как между ними пробежала легкая тень. «Сначала гусенок поцелует свою мышуню», — пролепетал он. Женщина улыбнулась, и облачко недовольства растворилось в солнечных лучах. «Ведь мы же любим друг друга, правда?» — спросила она. — Да, милая. Спотыкающейся походкой она побрела по пляжу, волоча за собой мокрый халат. И тут он впервые заметил слишком толстые икры, которые прежде скрывали чулки. После обеда они отдыхали до 5 часов. Небо по-прежнему оставалось чистым, а море спокойным. — А гусенок собирается покатать свою мышулю на лодочке? — капризно протянула она. Мужчина с сожалением вспомнил о своем обещании. — Какая тоска! Неужели его собираются вытащить из дома? «Гусенок сделает все, что пожелает ненаглядная мышуля», — ответил он. Они направились к небольшой пристани и стали рассматривать лодки. «Милый, давай возьмем вон ту красненькую. Прелестная лодочка, как раз в тон к моему берету». «Мышуле понравилась красная лодочка», — откликнулся он рассеянно, прикидывая, сможет ли справиться с управлением. «Да тут никакой премудрости, сэр», — принялся объяснять, смотреть. «Даже при желании ничего не напортишь, и ребенок управится. Вот зажигание, а вот дроссель. Откройте наполовину, отрегулируйте рычаг, переключение скорости. Так, теперь намотайте 3 витка шнура на магнита и резко дерните, чтобы открыть полностью». «Как-как? Что-то я не улавливаю. Повторите еще раз». Мужчина бросил осторожный взгляд через плечо, интересуясь, слышит ли их разговор спутница. Но женщина уже устраивалась на подушках и не смотрела в их сторону. Парень с полоборота завел двигатель, и через мгновение лодка рванула в море, а оставшийся на пристани матрос ободряюще махнул рукой напоследок. Мужчина вцепился в рукоятку, беспокойно вертя головой по сторонам. «Умненький гусенок! Как ловко он управляет лодочкой!» Мужчина стиснул зубы, сглатывая слюну, а лодка уже неслась в открытое море. Хвала Всевышнему, оно было спокойным. Легкий ветерок трепал волосы, соленые брызги летели в лицо, и рулевой немного успокоился, чувствуя себя несколько увереннее. «Любимый, ты изумительно смотришься!» — восторженно взвизгнула женщина. «Милая, прелестная мышуля!» С этой мыслью он направил лодку в защищенную от ветра бухту. «Который час?» — сонным голосом поинтересовалась женщина. Вздрогнув от неожиданности, ее спутник проснулся и стал припоминать, сколько времени они проторчали в бухте. Солнце скрылось за облаками, и вода казалась серой, неприветливой. Оба влюбленных дрожали от холода, и женщина протянула руку за жакетом. «Мышуля хочет домойки!» Мужчина тщетно пытался освежить в памяти наставление парня с пристани. «Как же заводится проклятый двигатель? Что там надо при открытии? Насколько? И за какой рычаг вообще тянуть? Он яростно вращал рукоятку, обдирая кожу на костяшках пальцев, но мотор упорно молчал. «Черт бы тебя побрал!» — выругался он, облизывая израненный палец. «Ах, скверный гусенок!» — упрекнула женщина. «Попробуй сама справиться с этой дьявольской штуковиной!» — огрызнулся он, вконец обессилев. «Окаянный двигатель заглох намертво и не желает работать! Боже правый! Этих парней следует пристрелить на месте! За прокат подобной дряни! Ты только посмотри! Какой-то болт вывалился!» Болт вывалился из двигателя и остался в руке у мужчины. «Ты сам его вытащил! Я же видела!» — возразила спутница. «Подозреваю, что ты ничего не смыслишь в моторных лодках». «Ну-ну! Теперь вали всю вину на меня!» — возмутился он. «А кому пришло в голову на ней кататься? Тебе или мне, а?» «Я прекрасно себя чувствовал в домике и вовсе не хотел брать на прокат эту чертову посудину!» «Ну, милый, если б я знала, что ты такой неумеха, ни за что бы в нее не села. Хорошенький же у тебя вид, все лицо измазано машинным маслом, но и зрелище. Видел бы ты себя сейчас». «Ну вот, все женщины одинаковы», — с раздражением подумал он, проклиная момент, когда уступил просьбе подруги. «Мы попали в серьезную переделку», — с мрачным видом сообщил мужчина. Даже и не зная, что предпринять, дрожа от холода, он натянул макинтош, а его спутница вдруг заметила на лбу пятно от солнечного ожога. Да и волосенки на макушке совсем реденькие. Ей сделалось тоскливо и холодно. «Может, все-таки покричишь или там помашешь руками? Наверняка кто-нибудь да услышит», — предложила она. Однако на пляже и окрестных скалах не было видно ни души, и визгливые вопли звучали до омерзения нелепо, действуя на нервы, словно не взрослый мужчина, а какой-нибудь бойскаут. «Ах, прекрати! Ведь ясно, криками делу не поможешь!» — конец разозлилась она. «Надеюсь, в ближайшее время в море не начнется прилив», — пробормотал мужчина, дуя на руки. «Надо признать, моряк из меня никудышный. При самой легкой качке выворачивает наизнанку». Женщина устремила на спутника холодный, испытывающий взгляд. «А я-то полагала, ты знаешь толк в таких делах. Вообразила, что я мореход, исследователь неведомых земель, да? А я и не думал скрывать, что подвержен простудам, и пребывание под открытым небом действует на меня пагубно. Если проведу пару часов в этой стуже, слягу на несколько недель». «Но ведь ты привык к суровым условиям в Индии, так?» — пожала плечами женщина. «Милая моя, ты что же представляешь себе Индию этакой сказочной киношной страной, где обитают бесстрашные кинозвезды? Хоть бы уж не показывала своего невежества, в Мадрасе у меня был комфортабельный дом и 10 слуг. Жаль, что в данный момент никого из них нет поблизости», — холодно заметила женщина. Некоторое время они молчали, вода быстро прибывала, раскачивая лодку из стороны в сторону. «Послушай, мне это совсем не нравится», — забеспокоился мужчина. «Полагаю, нам грозит серьезная опасность. Ох, не по душе мне такие приключения». «Мог бы подумать об этом раньше, прежде чем тащить меня сюда», — огрызнула женщина. «А тебе хотелось порисоваться, да? Какая глупость! И с какой стати понадобилось бросать якорь в этой мерзкой бухте? Так значит, я виноват, что мы здесь застряли, да? А не сама ли ты просила заняться любовью?» «Я просила? Нет, как вам это нравится? Неужели, думаешь, очень приятно барахтаться в грязные противные лодки?» «Я бы уж точно не стал. Не начни ты вешаться мне на шею». «Значит, ты обвиняешь меня в непристойном поведении? Будто я навязалась?» «Скажи еще, что это я предложила приехать сюда на уикенд». «Бедная моя девочка, совершенно очевидно, что тебе очень этого хотелось. Разве нет?» «Не знаю, отдаешь ли ты отчет своим словам, лжец и хам. Еще никто не смел разговаривать со мной в подобном тоне». «Возможно, им просто не подвернулся подходящий случай», — съязвил мужчина. «А не слишком ли ты самоуверен? Полагаешь, ты первый, с кем я провожу уикенд? У меня создалось впечатление, что твой опыт в этой области не слишком богат. Благодарю за любезность. Да я и не думаю скрывать, это мой первый уикенд. И да будет тебе известно, он во всех отношениях стал величайшим разочарованием в жизни. Принялся накрапывать дождик. Сначала упало несколько капель, потом заморосило сильнее, и, наконец, разразился затянувшийся на весь вечер ливень. Лодка беспомощно раскачивалась на волнах под почерневшим небом. Прислонившийся к планширу мужчина, облаченный в мокрый купальный костюм и макинтош, представлял собой убогое зрелище. Тощая жалкая фигура с посиневшим от холода носом. Женщина вдруг вспомнила книжку с картинками, которую читала в детстве. Одна из иллюстраций изображала маленького гоблина по имени Инки Имп. Таким же растяпой оказался ее спутник, трусливый недотепа. Она шумно высморкалась и закашлялась. Ее возлюбленный отвернулся, чтобы не видеть покрытого уродливыми пятнами лица и наводящего на мысли о крысином хвосте жалкого пучка волос, уныло свисающего на плечи. Вид у подруги был угрюмый, изнуренный и на редкость непривлекательный. Не дать не взять, грязная взъерошенная мышь. Вот именно, мышь! Черт побери, кличка ей удивительно подходит. «Хвала Всевышнему, больше не надо разговаривать на этой ужасной тарабарщине», — подумал он. Некоторое время женщина с мрачным видом наблюдала за спутником, а потом пригвоздила убийственным замечанием. «Если чувствуешь позывы к рвоте, ради бога, давай, не стесняйся, и покончим с этим». В 5 утра их отбуксировало к пристани рыбачье судно. Мужчина корчился от боли в ногах, дал о себе знать ревматизм. К тому же он застудил печень. У женщины начался насморк, а правая щека распухла по причине невралгии. Добравшись до места, оба тут же улеглись в постель и проспали до полудня. А когда пробудились, их встретил унылый и серьезный воскресный день. По-прежнему барабанил в окна дождь. Они сидели в гостиной на пододвинутых к дымящему камину жестких стульях, не имея под рукой даже воскресных газет. В головах у обоих воцарился вакуум, в котором зарождаются глуповатые идеи, лишающие способности логически мыслить. Время от времени женщина поглядывала на соседа. Нелепое пятно от солнечного ожога бросалось в глаза, а от его внимания не ускользнула неряшливо размазанная по носу пудра. Они больше не были влюблены. «Послушай», — заговорил первый мужчина, — «оказывается, не так уж и хорошо мы подходим друг к другу. У нас совершенно разные вкусы, да и мнения расходятся по всем вопросам. В общем, дело безнадежное». Он запнулся и беспомощно пожал плечами. «У меня точно такое же чувство. Мы страшно раздражаем друг друга. В твоем присутствии мне становится тревожно и скверно». «Господи, вот бы оказаться сейчас в Индии!» — откликнулся мужчина. «Так и представляю, как ты сидишь в дурацком кресле в конторе и грызешь ручку», — горько усмехнулась она. «А я в это время агитируюсь за кандидатов в члены парламента на дополнительных выборах». Они слушали шум дождя и гул прибоя, доносившийся с берега. «Мерзкое место», — сделала вывод женщина. «Унылое и гнетущее. Куда ни посмотришь, кругом одни песчаные дюны, наводящие тоску, как в колонии для заключенных. Вот дура!» — подумал мужчина. Он лихорадочно соображал, где бы нанять машину, которая доставит их в город, так как очень устал и садиться за руль не хотелось. От пребывания в этой ужасной комнате еще сильнее разыгрывается невралгия, — посетовала женщина, но он не слышал ее жалоб. — «Давай наймем машину», — предложил мужчина с нескрываемым раздражением, — «и уедем поскорее из этого окаянного места, вернемся в Лондон». С унылым видом он уставился в окно, чувствуя, как ревматическая боль вгрызается в плечи. «Ты и я? Всю дорогу вдвоем?» Они неимоверно надоели друг другу и утомились от общения. На небе появился крошечный кусочек синего неба, и тут же на соседнем дереве завел свою песенку дрозд. Но бывшие влюбленные ничего не видели и не слышали. «Господи, должно быть, здесь наступает конец света!» — буркнул мужчина. Воскресным вечером, на обратном пути в Лондон, они не проронили и пары слов.